К сожалению, Чесуэ Сан приказал вывести все предметы обихода. Поджал губы Йосиока, показывая очередную пустую комнату. «Я пытался сохранить хотя бы столы и футоны, но приказ был более чем четкий. Весь персонал особняка был слугами рода, поэтому, как вы видите, убыл со своим господином. Рекомендую как можно скорее нанять новых людей. Моя семья просто физически не может следить за всей территорией». «Кстати, да, Йосиока-сан, мне поясните, как так получилось, что вы, судя по вашим словам, остались, когда все ушли?» «Моя семья уже 300 лет работает здесь», — вздохнув, пояснил старик. «Вне зависимости от того, кто хозяин. Вы уже четвертый владелец особняка, которому мы, надеюсь, будем служить. К сожалению, в качестве доказательства нашей верности я могу предложить вам лишь бухгалтерию и другие бумаги за все 300 лет нашей работы». «Ни хрена себе!» «Водают!» «Ладно, сейчас. Но вести бумажный учет 300 лет назад, и что главное, сохранить его? И ведь это не какая-нибудь официальная структура, а всего лишь хоть и потомственные, но слуги». «Ни хрена себе, черт подери, еще раз!» «Удивили! Обязательно посмотрю. А где Таро?» «Мой сын уложил его в одной из гостевых комнат. Своевременно! А уж как незаметным! Да, может, вы заодно скажете, где Акеми?» «Госпожа Наката осталась в комнате слежения. Думаю, ее заинтересовала система охраны». «Совсем я что-то расслабился. Давайте поговорим о...» Я на автомате огляделся в поисках стула или подушки, чтобы присесть, но, как и ожидалось, ничего не нашел. «Проблемах. Что вам нужно, чтобы...» Я еще раз огляделся. «Короче, что вам нужно?» «Если коротко, то деньги и разрешение нанимать слуг». Не стал кочевряжиться старик. «Я уже собирался сам купить самое необходимое, но денег моей семьи не хватит на достойные этого места вещи. А вот слуг без вашего на то разрешения я нанять не могу». «Большая у тебя семья, кстати?» «Здесь нас сейчас четверо. Я с сыном и наши жены. Внук с внучкой живут в общежитии университета, в котором учатся. По окончании учебы они вернутся. Но внучка... рано или поздно она выйдет замуж и уйдет в новую семью. Еще у меня есть дочь, но она замужем много лет. А вот один из ее сыновей хочет пойти по семейным стопам. Но опять же после университета... В нашей семье так принято, что работать здесь могут только получившие высшее образование. Собственно, я был первым отучившимся и как глава семьи установил такое правило. И считаю это верным. Также не обязательно, но очень желательно для мужчин иметь ранг воина. Всегда есть вероятность, что в дом залезут грабители». «Хех, грабители». «Из другого рода, ага. Понятненько. Еще какие-нибудь пожелания?» «Необходимо сменить охранные системы. Но пока моя семья не обладает должным доверием, чтобы заняться этим самим». «Он мне нравится». «Нет, честно». «Это да, сменить надо. Я уже думал над этим, а также над охраной в целом. Настоящих профессионалов не обещаю, но людей в скором времени выделю». «Еще хотелось бы уточнить одну вещь. Недавно сюда приезжали люди, чтобы развесить новые гербы, и, как я понял, эти земли сданы в аренду на несколько десятилетий», — произнес он осторожно. «Мне пояснили, что даже так вы остаетесь хозяином особняка. Но насколько вероятно, что...» «Не волнуйтесь, Йосиока-сан. Земли сданы в аренду моей же компании. А я там. Несмотря на мой возраст, все еще царь и бог», — усмехнулся я. «Это очень хорошо, Сакурай-сан. «Спасибо, что успокоили старика и внесли ясность», — поклонился он мне. «Кажется, и правда рад». «Ну и отлично. Сегодня переговорю со своим финансистом. Хотя продиктуйте свой номер телефона, он с вами свяжется, и вы уже там сами разберетесь, сколько чего и куда». «Как скажете, Сакурай-сан. Не волнуйтесь, мой финансист жадностью не страдает, так что проблем у вас с ним не будет». Акеми нашлась там же, где мы ее и оставили. Она сидела в кресле охранника и читала что-то с одного из мониторов. «Все почистили», — сказала она, обернувшись к нам. «Ничего интересного». Подумав, мы решили переночевать в особняке и не тащиться через весь город домой. А пока сын Йосиоки бегал до ближайшего магазина, где можно было купить футоны, мы с его отцом и Акеми пошли смотреть на 300-летнюю бухгалтерию. За то время, что отсутствовал Тадао, он же Йосиока-младший, мы успели кратко ознакомиться с бумагами. Собственно, интересного там, как и предполагалось, было очень мало. Фактически интерес представляли не сами отчеты, а те крохи истории, которые мы смогли из них извлечь. Первое, что хочется сказать, это курьез по поводу моих слов у ворот. Первым хозяином особняка, оказывается, тоже был некий Сакурай. Мелкий дворянин, самурай, вассал другого вассала. Землями его семья владела около 50 лет, после чего в бумагах, без всякого перехода, появляется уже другой хозяин. А около 110 лет назад хозяином особняка и земель вокруг него стал род Чесуэ. Как так получилось, выяснить нам не удалось, что, в принципе, нас и не расстроило. Поужинав тем, что приготовила нам женская часть семьи Йосиока, мы с Акеми разошлись по комнатам оценивать новые спальные принадлежности. И только начав раздеваться, я вспомнил, что не позвонил телохранителю Таро. Усевшись на футон, я подобрал лежащий рядом мобильник. «Вечер добрый, Сугисима», — сказал я после стандартного «слушаю». «Вот, звоню предупредить, что все нормально. Таро будет завтра, поздно утром или днем». «Понял вас, Сакурай-сан. Позвольте доложить». «Докладывай», — ответил я осторожно. «Сегодня вечером, в начале седьмого, заметил рядом с домом двух неизвестных. Охрана Немото-старшего их не знает. Час назад потерял их из виду». «Однако», — задумался я, — «принято. Завтра с утра езжаю в главный офис. Начальника охраны я предупрежу. Он выдаст тебе броник и что-нибудь потяжелее твоего пистолета. Отставить офис. Помнишь, я объяснял тебе, как добраться до клуба «Ласточка»? Не забыл адрес?» «Никак нет. Сегодня днем, пока вас не было, ездил туда, чтобы знать в точности, как добраться». «Молодчина! Хотя, если бы не эти двое, профукал бы свой выходной. Ну да ладно. Езжай в клуб прямо сейчас. Попроси у охраны Немото-сана машину. Она у них вроде бы была. Права у тебя, насколько я знаю, тоже есть. В клубе найдешь старика по кличке Фантик. Спросишь у охранки. Только спрашивай призрака. Они его под этим именем знают. У Фантика. Я его предупрежу. Да и охрану тоже возьмешь. В общем, все, что даст, то и бери. Ты у нас человек военный. Уверен, разберешься со всеми вещами. Будем мы завтра часам к 12. Так что опробовать все успеешь, я думаю. Так, что еще? Без машины все не увезешь. Поэтому, если тебе ее не даст охрана, иди к Немото-сану, объясни ему все. Хотя, как мне кажется, проблем не будет. Как будешь выезжать, скинь сообщение. Все понятно?» «Так точно. Приступаю». Следующий звонок был охране клуба, которой я все объяснил. А вот Фантик долго не отвечал. «Ну, что еще?» — Наконец-то услышал я ворчливый голос из трубки. «Хорош бурчать, Фантик. Судя по голосу, ты не спал». «Я работал». «То есть ты сейчас в клубе? А где же еще?» «Это у тебя надо спрашивать, где ты только не бываешь. Короче, тут такое дело. Где-то через полтора часа к тебе подъедет мой человечек. Выдай ему комбеза третий комплект. Помоги все подогнать и что можно протестировать». «Так, стоп. Дай мозги перестроить». Судя по звукам из трубки, он там сейчас лицо себе тер. «Ха, третий. А человечек твой стандартной комплекции?» «Ах ты ж, точно. Там же все четко под меня. Блин, тогда сам подбери что-нибудь похожее. Благо оружия и амуниции у нас дофига». Как только я зарегистрировал Шижота Мэру, то сразу начал таскать в клуб различное вооружение и амуницию. А как только мой внутренний хомяк успокоился, стал делать это более упорядоченно. Так что подобрать оснастку я могу очень большому спектру людей. «Понял тебя. Сделаю. Повезло тебе, что я в клубе». «Ну а где же еще ты мог быть?» — усмехнулся я. «Приколист мелкий», — пробурчал он в ответ. Еще минут через 10 Сугисима скинул мне сообщение, что все нормально, и он едет на место. А еще через 5 ко мне в комнату заявилась Акеми. Вид она имела полуодетый. Все та же юката, но оби, он же пояс, расслаблен. Плечи и часть груди оголены, в разрезе мелькает соблазнительная ножка. «Ты это... чё творишь?» — спросил я, когда она медленно села на колени и начала избавляться от пояса оби. «Мы одни?» — начала она томно. «Впереди ночь, и нам никто не мешает». «Неужто так трудно догадаться?» «Мы ведь не раз говорили по поводу ребенка». «Ребенок, это потом». «Ты ведь сдержишь обещание?» «Я, если честно, не помнил, чтобы давал конкретное обещание». «А сейчас я хочу просто приятной ночи». «Да какого черта? Прогони я ее сейчас, и она точно обидится». Любая бы обиделась. «Коварные вы существа, женщины!» — сказал я, скидывая одежду. Пробуждение было потрясающим. Приподняв одеяло и глянув на причину подобного пробуждения, подумал, что владение собственным домом вдали от всяких там клановых кварталов имеет несомненные плюсы. Вылезшая из-под одеяла мне на грудь Акеми явно этому подтверждение. «Ну что, мой господин доволен прошедшей ночью?» — промурлыкала она. «Ах, как обидно! Господин раздумывает. И утром тоже, красавица. И утром тоже. О, это не может не радовать». «Вот интересно, после этой ночи она попытается вить из меня веревки или нет?» Одеваться ей помогал я. «Ну а вы как думали? Юката — это только с виду всего лишь халатик, а на деле одно оби чего стоит. Пока помогала Кэми, чуть ее не изнасиловал. Женщина не приминула еще раз продемонстрировать свои достоинства. Когда же с одеванием было покончено, отправил ее на кухню от греха подальше. Пусть приготовление завтрака контролирует». Уходя, эта чертовка еще и посмеивалась. Перед тем, как пойти на кухню, решил навестить Таро. Вот только не вышло. В доме я не ориентировался, и в какой комнате тот спал, не знал. Так что, проплутав по особняку 10 минут, решил все же направиться на кухню. Уж расположение подобной стратегической точки я не мог забыть. Сама кухня представляла собой помещение 7 на 15. Метров, само собой. Как и весь остальной дом, была оформлена в старояпонском стиле, где даже вполне современные кухонные шкафы, столы, совмещенные с двумя раковинами, большой электрической плитой и двумя холодильниками, не вызывали отторжения. А посреди помещения стояли маленькие японские столики на две персоны. В так называемом кухонном уголке две женщины, старая и не очень, занимались готовкой, а Кэми с обиженной мордашкой стояла рядом. За столиками сейчас сидели, собственно, все остальные, в том числе и Таро с Рымовым. Увидев меня, Акеми направилась в мою сторону, и выражение лица у нее при этом, кажется, стало еще обиженней. «Меня не допустили до плиты, представляешь?» — сказала она, чуть не плача. «Не знаю, я ее мог бы и поверить». «Господам не положено», — так мне сказали эти злые женщины. «А если я хочу?» «Ну, блин, даже сказать нечего». «А ты попроси их пожалостливей». «Не получается», — грустно вздохнула она. «Тогда смирись. У кухни всегда и везде только один хозяин, и если он говорит «нет», значит «нет». Уезжать мы собирались после завтрака, так что, быстро проглотив свою порцию, Рымов отправился в гараж за машиной. Мы же, неспешно доев и поблагодарив женщин, отправились к воротам особняка, где к тому моменту уже стояла наша машина. «Куда сначала?» — спросил русский Вася, когда мы все уселись в Порше. — К Безногому. — Босс, ну сколько можно? — До конца дней твоих, белобрысый. У дома твоего отца замечены подозрительные личности. Смекаешь? В следующий раз будешь действовать более обдуманно. А чтобы так и было, буду напоминать тебе об этом случае. На мои слова Таро даже не ответил, переваривая новую информацию. — «Может, сказать парням?» — спросил Рымов. «Пусть пара человек с ним побудет». «Уже! Плюс охрана его отца. Пока и этого хватит», — сказал я задумчиво, потирая подбородок. «А там уж я более обдуманно, — взгляд на Таро, — разберусь с этим делом. Так что давай сначала к Таро, потом к Акэми, а уж потом в клуб. Мне сегодня еще инструкторов нанимать». Сдав Таро с рук на руки Сугисиме, отвез Акеми в ее отель, где уже сдал ее на руки Мышу. После чего с чистой совестью и облегченным вздохом позвонил бывшему прапорщику Такаки и договорился о времени встречи, которую назначил в клубе. В «Ласточке», когда мы туда приехали, были только Фантик, Казуки и Горо. Это не считая охраны. Даже тетя Наташа куда-то смоталась с шотганом на пару. Но это я выяснил чуть позже. А когда мы только зашли в клуб, первым, кто там попался, был Вася Тян. Сидя у барной стойки, он расслабленно попивал некую зеленую субстанцию из высокого прозрачного стакана. Увидев нас, он без слов встал, подошел к Рымову и похлопал его по плечу. В ответ русский Вася провернул ту же операцию, после чего, так и не проронив ни слова, пошел шуровать в баре, а Горо двинулся в мою сторону. Я, если честно, был впечатлен. Они что, друг друга на уровне мысли-связи понимают? Типа пост сдал, пост принял? Или еще чего? «Привет, босс!» — жизнерадостно поприветствовал меня Горо. «Как выход в свет? Как всегда, могло бы быть и лучше, как и хуже, впрочем. Ну, а ты тут как? С утра пьешь, как я погляжу?» «Похоже на то», — сказал он, оглянувшись на стакан, оставленный на барной стойке. Рымов как раз решил глотнуть из него. «Зря он это». Судя по тому, как тот закашлялся и выплюнул на пол все, что не успел проглотить, действительно зря. «Я вот тоже соблазнился странным цветом. Думал, экзотика». «А на деле?» — спросил я. «Спирт!» и, чуть подумав, дополнил, «с укропом!» «Похоже, на желудок ты оказался покрепче», — содрогнулся я. «Не, там рядом с его плевком и моя первая попытка растеклась. Это я уже потом от нечего делать на принцип пошел. Впрочем, так и не допил. Алкаш хренов. Ты за руль-то сесть можешь? Обижаешь, босс. Сегодня ж моя смена. Я те три глотка на 2 часа растянул, так что я ни в одном глазу. Одни соки пил. Бросив на Горо строгий взгляд, я отправился к себе переодеваться. А через 25 минут охрана по внутренней связи сообщила о прибытии Такаки Сая. Я в этот момент как раз вышел из душа, так что, попросив передать ему, что буду через 10 минут, принялся одеваться. Такаки сидел за одним из столов центрального зала и с выражением лица, как такое может существовать, смотрел на стакан с той самой зеленой мутью. «Приветствую, Такаки. Я смотрю, Вася Тян и над тобой пошутил». «Доброе утро, Сакурай-сан», — поздоровался он. И, покосившись на стакан, продолжил. «Со стариками я договорился. Они будут ждать нас в кафе недалеко отсюда». И, глянув на наручные часы, поправился. «Точнее, уже ждут. Я немного задержался, пока ехал к вам». «Тогда поехали. Незачем заставлять ждать старших». Первое, что пришло мне в голову при виде стариков, сидящих за одним из столиков кафе, это то, что маска у них хреновая. Сухонькие старички, сгорбившись, переговаривались о своем остатческом, но при этом от них прям-таки фанило военной закалкой и боевым опытом. Про таких говорят «старая гвардия». Они, поди, служили больше, чем я на свете прожил в обоих мирах. «Добрый день». Поздоровался я, поклонившись. «Сакурай Синзи, не против, если я сяду?» «Вот молодежь пошла. Чуть что, сразу присяду», — проворчал старик, что сидел справа от меня. «Как будто у них ноги отвалятся постоять рядом со старшими». «Хм-хм», — многозначительно покашлял Такаки. «Что, Такитян, простуда замучила?» Усмехнулся тот, что сидел слева. «Ты глянь, Торенчи, кто-то, кажется, думает, что мы должны тянуться, словно какие-то новобранцы лишь только нам предложили работу». Забавное прозвище у старика — «Окоп». Что же он такое сотворил, чтобы получить его? В окопах, что ли, сидеть любил? «Похоже, что так, Кикку». «Ага, а его дружбан по кличке Пинок выпроваживал его оттуда». «Похоже, молодые люди забыли, что мы и на пенсии неплохо живем. Слава богам, что в этой стране не забывают про своих ветеранов!» Я потер переносицу. «Не, ты видел, Такаки? О, времена, о, нравы! Раньше, перед началом разговора, хоть представлялись?» «Вы не совсем правы, Сакурай-сан. Старики во все времена были одинаковы», — философски заметил бывший прапорщик. «Такие же наглые и хамоватые?» — задумчиво произнес я в потолок. «Ну да, согласен. Тогда ладно». «А мальчик-то с норовом», — заметил Торенчи. «Его бы нам в учебку в свое время», — сказал Кику. «Быстро бы норов сбили». «Я свою учебку уже прошел, господа ветераны, и очень сильно сомневаюсь, что вы бы смогли научить меня хоть чему-то». После моих слов старики лишь оглядели меня, усмехаясь, после чего Торенчи, окоп, почти незаметно поменял положение, а Кику, Пинок, откинулся на спинку стула. Из такого положения, вроде бы расслабленного и не представляющего опасность, очень удобно вскакивать, одновременно подхватывая стул, на котором сидишь. Стул, конечно, не для меня, а для моего спутника. Сомневаюсь, что они воспринимают меня всерьез. Впрочем, сейчас меня интересовало, для чего все это. Набивают цену. Или решили не принимать моего предложения? Судя по тому, что они все же пришли навстречу, именно что набивают цену. В любом случае, мальчиком для валяния по полу я быть не намерен, особенно по полу какой-то забегаловки, так что в ответ на их действия я сменил опорную ногу, при этом улыбнувшись. «А мальчик действительно не так прост, Кикку», перестав ухмыляться, произнес правый старик. «Похоже, нам придется выслушать его предложение, Торенчи». «Предварительно предложив присесть, само собой», дополнил своего приятеля этот самый Торенчи, поведя рукой в сторону свободного стула. «Со стариками я в конце концов договорился. Мне даже предложили свести знакомство с одним военным инженером, который может помочь с планировкой базы. Да и с материалами. Язык, как говорится, до Киева доведет, а знакомство до имперского звездного разрушителя. Главное, с Дартом Сидиусом при этом не встретиться. Ну да ладно, шутки шутками. А заниматься еще и инженером у меня времени может и не хватить. Таро тоже загружен под завязку. И что делать? Кому поручить? Упускать лишнее знакомство не хочется. Такаки со стариками могут быть разве что посредниками, все-таки они больше служаки. А там, кроме переговоров, еще и с финансами дела иметь надо. У проверенных людей из Шидотэмору и без нас дел хватает. Эх, блин, вот потому большие люди, кроме мастера на все руки, еще и порученца имеют. Как раз на такой случай. А у меня из достаточно надежных для такой должности людей только Фантик. Но у него мало того, что профиль другой, но еще и розыск за душой висит. Может, у Кояма кого попросить? В смысле, с инженером разобраться. Да и вообще, с постройкой на моей частной собственности базы охранной службы. А что? Это идея. Главное, все правильно организовать, чтобы этот человечек чего лишнего не узнал. Криминального о моих делах он бы ничего и не узнал, но... «Ладно, об этом чуть позже. Сначала этого гипотетического помощника еще выпросить надо». Забравшись в свою машину, расслабленно вытянулся на сиденье, благо место и комплекция позволяли, и задумался, куда ехать дальше. Тир, словно заговоренный, опять отменялся. «Туда наобум можно не ездить, никогда не знаешь, кто конкретно сегодня там будет. Хотя туплю». Как мне еще-то узнать, кто и когда там будет? Еще можно съездить в оружейный, но это не горит. Я еще с неделю могу об этом не задумываться. Да и потом, в клубе на первое время запасов хватит. Человек на 20, да. Лучше, наверное, съездить. Забавно, впереди целый день, а я уже не знаю, что делать и куда податься. И ведь секретаря не заведешь. Все тот же кадровый голод. И пока я окончательно не выйду, так сказать, на свет, с этим у меня будет туго. Да и потом, тоже не очень. Наверное, стоит для начала отметиться дома. Заодно, если вернулся кто-то из старших, Кояма, и о помощнике поговорю. Да и о домике с гаражом перетереть можно. Домой, Вась. Надо хоть перед охранкой тамошней засветиться. А то Кагами-сан волноваться будет».